Глава 4. Алана. Разворачиваюсь на каблуках и ухожу прочь. Устроить Русу публичный скандал — значит опозорить его. Я этого делать не стану. Дома поговорим, почему он так поступил. Мне в танце отказал, а когда я вышла за порог зала, кинулся к блондиночке. Что происходит между ними? Роман? Прямо на рабочем месте, под носом Марата Османыча? Неужели мой свекр закроет глаза на похождение сына, не предпримет мер их разлучить? «Алана!» Слышу голос мужа за спиной, но не оборачиваясь, а прибавляю шаг. Пусть побегает за мной, раскинулся вслед. Честно сказать, я хоть и ждала этого, думала, что все же не бросит партнершу посреди танца. «Ну и куда ты собралась?» Хватает меня за локоть. «Домой!» «Почему?» «И ты еще спрашиваешь?» Поворачиваю к нему лицо в слезах. «Не могу больше держать все в себе. Просто не могу. Пусть видит меня зареванной и страшной. Мне уже все равно». «Да что произошло? Чего ты ревешь?» Делает вид, будто не понимает причины. «У тебя есть любовница». «Что ты несешь? Какая любовница? Катюха, что ли?» «Катюха». Эхом повторяю ее имя. «Да это же просто бро». «Какая еще бро?» «Да мы общаемся по-дружески. Катька медсестрой работает, своя девчонка, и между нами ничего нет». Он говорит твердо и смотрит мне прямо в глаза. Не оправдывается, не натягивает глупую улыбку, не отводит взгляд. Как будто бы все, что он сказал, правда. «Ты отказался танцевать со мной, но с ней пошел. Ты ее сам пригласил?» Обнимая себя за плечи, потому что знобит. Руслан снимает с себя пиджак и набрасывает его на меня. «Она подошла. Какая разница? Обязательно устраивать сцену. Как будто в постели меня поймала». «Знаешь, Рус, думаю, этот день не за горами». Скидываю с себя его пиджак и сую ему в руки. Иду в сторону стоянки такси. «Ты вообще нормальная, а? Куда?» Рявкает вслед. Не отвечаю. Иду твердой, как мне кажется, походкой. «Дурында пьяная», — комментирует муж и равняется со мной. «А ты куда? Тебя разве Катя не ждет?» Спрашиваю язвительно, догадавшись, что он собирается проводить меня до машины. «Хватит уже. Самой не смешно?» «Похоже, что я смеюсь». «Слушай, Алана, думаешь, я такой мудак, который бы привел жену к любовнице, а? Серьезно?» «Но ты ведь изменил Ася. Я хорошо знаю эту историю, потому что мне пришлось утешать Рахманова на базе отдыха. Он приехал в поселок и пригласил меня отдохнуть, с позволения моего отца, конечно. Уже тогда наши родители заключили договорняк. Я знала, Руслан нет. В общем, между нами почти случился интим, но в последний момент я ему отказала, так как не хотела выглядеть легкодоступной. В общем, тогда он мне и признался, что изменил своей девушке. Я не осуждала, но запомнила этот факт». «При чем тут Ася?» Морщится. «Нашла кого вспомнить. Мы с ней не спали даже ни разу. Ты моя жена, Алана, я тебя уважаю». «Но не любишь». Руслан в ответ лишь стискивает зубы. Что он может на это ответить? Соврать? Какой в этом смысл? Горько усмехаюсь и подхожу к машине с шашечкой на крыше. Называю адрес, водитель в ответ озвучивает цену. Я киваю и открываю заднюю дверцу авто. Руслан тоже садится в машину, удивив меня. Я была уверена, что он запишет номера машины и вернется на корпоратив, но он собрался ехать вместе со мной домой. Едем по городу. Таксист, не выдержав гнетущего молчания, включает приятную музыку. «Я тебе не изменяю», — говорит Рахманов где-то на середине пути и касается пальцами моего запястья. Опускаю взгляд, чтобы зафиксировать это интимное прикосновение. Такое случается редко. «Руслан». Он сцепляет мои пальцы со своими и отворачивается к окну. Сижу, как дурочка, улыбаясь. Как мало мне надо для счастья. Эта сцена стоила того. Мы стали ближе. Он повел себя не так, как я рассчитывала. Как будто бы и вправду дорожит нашим браком. Но как же любовь? Я бы все отдала, если бы он любил меня хотя бы в половину, как я его. Но я верю ему. Не стал бы он сталкивать нас лбами с Катей, если бы действительно спал с ней. Он бы прятал меня и дальше. Может быть, она ему нравится? Она красивая, только и всего. Танец на глазах у десятков людей — это точно не измена. Машина останавливается возле нашего дома. Эту квартиру купил Руслану отец. Муж начал строительство своего собственного дома, но это займет много времени, пока поживем здесь. Заходим в прихожую, я тянусь к выключателю, но муж внезапно останавливает меня. «Не надо». Непонимающе замираю, а потом чувствую его руки на своем теле. Внутри меня все переворачивается в хорошем смысле, когда он прижимается ко мне и на ощупь находит губы. целует сладко и страстно, как никогда. Я начинаю гореть, низ живота отзывается приятным спазмом. Господи, как же я его хочу! Надеюсь, он не бросит меня в таком состоянии. Муж тоже возбужден. Я чувствую его эрекцию бедром. Вся дрожу, боясь, что все закончится, даже не начавшись. Мне так мало его. Руслан запускает пальцы мне в трусики, окунаясь в горячую влагу. «Да ты течешь», — выдыхает он рвано. Его голос, Господи, его голос! Во мне все поет, когда я слышу его. Вино, которое я выпила на празднике, придает мне смелости, и я хватаюсь за пряжку его ремня, дергаю молнию на ширинке и принимаю в руке его тяжелый член. Целуемся снова, будто муж решил закрыть свой месячный план по поцелуям в один вечер. И мне так сладко, так здорово. Ощущая себя развратной, а завтра буду вспоминать и стыдиться. Но я хочу своего мужа себе, в себя, очень хочу, и он тоже хочет, судя по его реакциям. Муж разворачивает меня к себе спиной, спускает вниз трусики и входит глубоким толчком. Ничего себе, прямо в коридоре. Даже в самых смелых мечтах я так не фантазировала. У меня подгибаются колени и поджимаются пальцы на ногах. Мне так хорошо, что просто хочется заткнуть свои бесконечные мысли. Наслаждаюсь его размеренными движениями и закусываю губу. Как же хорошо! Как хорошо! Стану страстно, ощущая его сильные руки на своей груди. Накрываю его ладонь своей, передавая ему импульсы. Хочу, чтобы он сходил по мне с ума так же, как схожу я. Смакую каждую секунду, не желая, чтобы все завершилось. В какой-то момент, теряя связь с реальностью, и сжимая его ствол нижними мышцами. Пусть Руслан почувствует мой оргазм и впитает в себя, поймет, как я его люблю и хочу. Муж не оттягивает момент, и когда достигает пика, выходит из меня. Его мужское естество пульсирует на моих ягодицах, покрывая их теплым семенем. «Я люблю тебя», — шепчу занемевшими губами. Улыбаясь, надеясь, что потом мы вместе примем душ. Как же иначе? Надо смыть с себя следы. Но Руслан внезапно огорошивает меня. «Мне нужно вернуться в клинику. Обязательная часть еще не закончилась. Я должен сказать заготовленную речь. Отцу будет приятно. А ты ложись спать, дорогая. Сладких снов». Целует меня в лоб и выходит из квартиры.